трех полных магазинах нашлось достаточно боеприпасов, чтобы выдержать настоящий бой. В общей сложности у него собралось 270 патронов. 4 рожка, с которыми он заступил на пост, 2, найденные в первую стычку, и теперь еще 3 полных. В четвертом, пристегнутом к автомату, нашлось еще 50. Заполнив все рожки, чтобы иметь под рукой полностью готовые к бою магазины, Димка задумчиво покрутил в руках трофейный автомат. Оружие, хоть и было в рабочем состоянии, выглядело плачевно. Треснувший приклад, цевье в ущерблинах, исцарапанная и кое-где даже чуть смятая крышка затвора. Создавалось такое впечатление, что этим автоматом пользовались совершенно не по назначению. Ну, например, гвозди заколачивали. Понимая, что бросать его на дороге глупо, парень сунул автомат под какие-то тряпки в углу и, перекурив, устроился отдыхать. Но стоило только парню закрыть глаза, как рядом нарисовалась Настя. «Погоди дрыхнуть, дело есть», — непререкаемым тоном заявила она. «Что еще?» — мрачно спросил Димка, даже не делая вид, что ему интересно. «Нам нужно где-то горячую пищу приготовить. Нюська долго на сухомятке не протянет. Да и мы тоже. Ясно. Проснусь, будем думать. А теперь отвали, я спать хочу», — буркнул Димка, закрывая глаза. «Да погоди ты спать», — не отставала Настя. «Лучше скажи, как нам-то быть?» «В каком смысле?» — не понял Димка. «Да мы уже воем тут от скуки. Я все бока отлежала, и задница вся в синяках от твоих колдобин», — продолжала возмущаться женщина. «Нужно что-то сделать, чтобы не так тяжело ехать было и не скучно. Ты вообще в своем уме?» — растерянно протянул парень, глядя на нее квадратными от удивления глазами. «Я без малого сутки за рулем, глаза болят. Мне отдохнуть надо, а ты хочешь, чтобы я вас тут еще развлекал? Ну хоть поговори с нами пару минут, объясни, куда едем и что делать там будем». Заметно смутилась Настя. «Значит так, сейчас вы все сядете на свои места и будете молчать до тех пор, пока я не проснусь. Услышу от вас хоть один звук, выброшу на улицу». «Совсем уже обалдели», — фыркнул парень, устраиваясь поудобнее. «Эй, ты чего, озверел, что ли?» — испугалась женщина. «Озвереешь с вами», — сонно огрызнулся Димка. «Я еще клоуном тут не служил. Отвали». Едва продрав глаза, он сходу попал прямо в эпицентр скандала. Как оказалось, выспавшиеся за время дороги девицы принялись от скуки шептаться и в итоге, плавно съехав на личности, уже готовы были вцепиться друг другу в космы. Благо, ругались они шепотом, боясь и вправду оказаться на улице в случае несанкционированного пробуждения их охранника, водителя и спасателя в одном лице. Его обещание обе восприняли достаточно серьезно, поэтому, сидя в разных углах, тихо шипели друг на друга, сверкая разъяренными взглядами, словно пара озверелых кошек. Выйдя на улицу, Димка быстро оправился и, осмотрев трактор, отправился завтракать. Но поесть спокойно ему так и не дали. Стоило только парню появиться на пороге будки, установленной на платформе, как женщины дружно кинулись к нему жаловаться друг на друга. Еще не до конца проснувшись, парень понял, что ничего не понимает, и недолго думая предложил им обеим просто заткнуться. Вскрыв банку тушенки, он вяло ковырнул мясо и, покосившись на женщин, угрюмо пробурчал: «Как же вы мне надоели со своими разборками! Неужели даже в беде не можете без всей этой чуши обойтись?» Она сказала, она посмотрела. «Да наплевать мне, кто на кого и как смотрит и кто кому чего сказал. Или вы отвянете от меня с этой дребеденью, или точно обеим морды набью». «А чего сразу обеим-то?» — не смогла промолчать Настя. «А чтоб никому обидно не было», — пожал плечами Димка. Обещая им подобные репрессии, парень преследовал одну, но вполне понятную и простую цель: отвлечь женщин от их мелких дрязг, дав им новую мишень для нападок. А против кого женщины объединяются с особым удовольствием? Все верно, против мужчины. Так что, пообещав начистить обеим физиономии, он просто перевел все стрелки на себя, разом заставив их забыть о своих разногласиях. Но, судя по всему, в данной ситуации он не учел обстановки, в которой все происходило. Возмущенно фыркнув, женщины дружно замолчали, при этом продолжая буравить парня возмущенными взглядами. Очевидно, что обещание солдата они восприняли более чем серьезно, и теперь, опасаясь за целостность своих мордашек, вынуждены были молчать, просто физически источая яд. Если бы взглядом можно было убивать, от Димки давно уже не осталось бы даже мокрого места. Делая вид, что не замечает их взглядов, парень кое-как справился со своей тушенкой и, глотнув из бутылки кипяченой воды, выбрался на улицу. Султан, очевидно посчитавший, что с появлением Димки его смена закончена, по-хозяйски расположился прямо посреди фургона и, растянувшись во весь рост, громко захрапел. Мрачно покосившись на собаку, Настя не удержалась и, поднявшись, громко проворчала. «Разлегся, блин, матрас лохматый, обходи его теперь, только пнуть не вздумай», предупредил ее парень, собираясь закрыть дверь. «Ахнуть не успеешь, как без копыта останешься. Так он же спит», не поверила ему женщина. «Не надейся, у него реакция волчья. Глаза спят, а уши все слышат. В общем, я предупредил, а дальше сама думай», равнодушно пожав плечами, ответил Димка, закрывая дверь. Вспомнив, как хрустели на собачьих клыках кости здоровых мужиков, Настя зябко передернула плечами и, устроившись поудобнее, приготовилась к долгой дороге. Трактор затарахтел, прицеп дернулся, и автопоезд снова тронулся в путь. Но сидеть просто так женщинам было скучно. То и дело, сквозь зубы проклиная дорогу, транспорт и водителя, они пытались хоть как-то удержаться на своих местах, когда трактор преодолевал очередную трещину или промойну. Только Нюська, словно не замечая всех неудобств, прильнула к пыльному окошку, с откровенным интересом наблюдая за проплывающим мимо пейзажем. «Ну чего ты там высматриваешь?» Не удержалась Настя, удивленно поглядывая на дочь. «На дорогу смотрю, на деревья», нехотя отозвалась девочка, даже не оглянувшись. «Слезай, будем буквы учить», скомандовала Настя, решив хоть чем-то занять себя. «Не хочу», тут же фыркнула маленькая упрямица. «Что значит «не хочу»? А кто тебя спрашивал?» Попыталась возмутиться Настя. «Будешь делать то, что я тебе говорю. Мы не дома, так что капризы свои оставь при себе». «А я говорю, не хочу», насупилась Нюська. «Ты опять орать и ругаться на меня будешь. Даже если я на тебя и ругаюсь, то я твоя мама и имею право тебя ругать», попыталась выкрутиться женщина. «Что, все время?» Иронично усмехнулась Нюська. «Значит, заслужила. Отстань, ты и сама не хочешь», вдруг выдала маленькая нахалка, отворачиваясь к окну. «Анна, я тебя сейчас точно выпарю», ответила Настя, растерянно охнув. «Вот только попробуй, я Султашу разбужу», многообещающе протянула Нюська. «И что?» Не поняла женщина. «А я за него спрячусь, и как только ты замахнешься, он тебя укусит», ехидно произнесла девчонка, настороженно поглядывая на спящего пса. «С чего это он тебя вдруг защищать станет?» Окончательно растерялась Настя. «С того, что я спрячусь за ним, а он же не знает, что это ты меня ударить хочешь, потому и укусит», вполне резонно отозвалась Нюська. Сообразив, что маленькая вредина вполне способна провернуть такой трюк, Настя задумалась. В том, что ей и самой не хотелось заниматься азбукой, Нюська была абсолютно права, но и отступать перед угрозой маленькой шантажистки означало окончательно загубить свой родительский авторитет. Наконец решившись, она быстро поднялась на ноги, и в ту же минуту Нюська, сорвавшись со своего места, в два прыжка оказалась рядом с собакой. «Султаша, проснись», — позвала она, решительно дергая пса за пышную шерсть на шее. Одним движением усевшись, Султан наперся на широко расставленные передние лапы и, обернувшись к Насте, шумно втянул воздух широким носом, словно пытаясь понять, что происходит. Наблюдая, как несносная девчонка бесстрашно обнимает огромного кобеля за шею, Настя первый раз в жизни поняла, что ей нечего сказать. Нечего, и все тут. Собравшись с духом, Настя огляделась и, заметив торчащий из-под тряпок приклад трофейного автомата, решительно потянулась за ним. Ей было все равно, есть там патроны или это бесполезный кусок железа. Главное было показать Нюське, что она готова добиться своего любой ценой. Но натасканный кобель, которому до психологических и родительских переживаний Насте не было никакого дела, решил по-своему. Стоило только ей ухватиться пальцами за приклад, как тесное пространство фургона огласилось громовым рычанием пса. Одним прыжком вскочив на лапы, Султан стряхнул с себя Нюську и, развернувшись к женщине всем телом, рычал так, что заглушил даже работающий трактор. Вздыбленная шерсть делала и без того огромного пса настоящим гигантом. Испуганно ойкнув, Наташка сжалась в комок и, глядя на Настю огромными от страха глазищами, пискнула: «Брось автомат, дура, иначе эта зверюга нас всех тут сожрет и не подавится». «Заткнись», — огрызнулась Настя, которой упрямство уже застило мозг. «Я не собираюсь тут из-за тебя подыхать. Брось ствол, там все равно патронов нет», — продолжала пищать Наташка, у которой от страха перехватило горло. Понимая, что девчонка совершенно права, Настя усилием воли заставила себя выпустить приклад и медленно выпрямиться. «Ты об этом пожалеешь, Анна», — пообещала она, не сводя с дочери мрачного взгляда. «Ночью он все равно на улице будет, так что, ремня ты сегодня точно получишь. Ночью здесь дядя Дима будет», — пожала плечами Нюська и, подойдя к султану, снова обняла его за шею. «Ты чего, взбесилась, что ли?» — возмущенно прохрипела Наташка. «А если бы он кинулся?» «Заткнись», — рявкнула в ответ Настя. «Сама заткнись, истеричка», — не осталась в долгу Наташка. Этого Настя вынести уже не могла. Взвыв от злости, она бросилась в драку. Но Наташка, очевидно ожидавшая чего-то подобного, успела перехватить ее запястье, и женщины с визгом и пыхтением покатились по полу. Свидетели этой сцены султан и Нюська, озадаченно переглянувшись, на всякий случай отодвинулись подальше и, устроившись у стены, принялись с интересом наблюдать за поединком. Само собой, ни одна из женщин толком драться не умела, но отсутствие опыта с лихвой компенсировалось энтузиазмом. Но долго так продолжаться не могло. Устав наблюдать за этим безобразием, Нюська поднялась и, встав над катающимися женщинами, громко спросила: «Тетеньки, вы долго еще безобразие нарушать будете?» Вопрос ребенка послужил ведром воды, выплеснутым на головы разошедшихся женщин. Откатившись друг от друга, они растерянно переглянулись, после чего Настя, задыхаясь, удивленно переспросила: «Чего делать? Безобразие нарушать? Взрослые женщины, а ведете себя как маленькие. Смотреть противно», — фыркнула маленькая вредина и, развернувшись, прошествовала на свое место. «Нюська, ты совсем нюх потеряла?» — проворчала Настя, окончательно растерявшись. «Нет, это ты всего боишься. Я просто устала», — вздохнула девочка и, устроившись на полу, под боком у собаки, закрыла глаза. Настя никак не могла принять того факта, что ее любимое чадо вот так запросто устраивается рядом со зверем, только что напугавшим ее самое до мокрых трусов. Но, наблюдая, как огромный кобель, старательно обнюхав девочку, лизнул ее в висок и, опустив лохматую башку на передние лапы, замер, вдруг поняла: этот пес действительно будет защищать Нюську от любого врага, даже от нее самой. Удивленная и напуганная таким открытием, Настя медленно поднялась и, вздохнув, принялась приводить себя в порядок. Тем временем солдат продолжал гнать трактор по разбитой дороге, то и дело прибавляя скорость. Прицеп основательно потряхивало на выбоинах и трещинах, но Димка и не думал сбавлять газ, словно забыв, что в прицепе едут пассажиры. Теперь, когда у него появилась возможность добраться до дома быстро, а значит, выиграть время, он использовал технику на полную катушку, сжигая и мотор, и себя самого. К вечеру парень сумел рассмотреть вдалеке силуэты уцелевших высоток родного города. Не задумываясь, Димка погнал трактор в сторону родного дома. Сидевшие в прицепе женщины поняли, что оказались на месте, только после того, как трактор неожиданно остановился и в распахнутых дверях показался сам Димка. «Так, бабоньки, я приехал. Хотите, сидите здесь, хотите, отправляйтесь дальше, а я пошел свои дела решать. Султан, охраняй», — закончил он отрывистой командой, выпуская на улицу пса. Не обращая внимания на растерявшихся женщин, бегом кинулся в сторону дома, на ходу перекидывая автомат на грудь. Растерянные и напуганные его стремительным уходом женщины молча переглянулись и, проводив взглядами пушистый хвост кобеля, дружно кинулись закрывать двери. За прошедшие пару суток этот грязный, прокопченный прицеп стал для них родным домом, покидать который совсем не хотелось. Вернувшись на свое место, Настя осторожно выглянула в грязное окошко и, вздохнув, тихо проворчала: «Еще чего не хватало, без охраны по дорогам болтаться, да еще с ребенком». Пригревшаяся под боком у султана Нюська сонно вздохнула и, повернувшись на другой бок, тихо проворчала: «Отстань, мам, я спать хочу». «Да спи ты, болячка моя», — фыркнула Настя в ответ и, достав из сумки куртку, накрыла дочь. Они не знали, сколько времени прошло с момента их приезда, но вскоре дверь снова распахнулась, и Димка, впустив в прицеп собаку, поднялся сам. Присев на скрипучую скамейку, парень задумчиво оглядел женщин и, помолчав, вздохнул. «Значит так, народ, новости следующие. По всей планете произошел сдвиг тектонических земляных пластов. От этого и землетрясения были. Связи, электричества, газа и других благ цивилизации больше нет. Единственное место, которое не сильно подверглось разрушению, северо-запад, Питер и его окрестности. Как оказалось, он на какой-то гранитной плите стоит, вот и уцелел. В общем, всех выживших собирают там. Там же все оставшиеся власти, войска и другие полиции. Короче говоря, нужно туда пробиваться. Что называется, к последнему морю. А родители твои? Осторожно спросила Наташка. Туда же подались. Мама мне записку оставила, оттуда и новости. В общем, решайте, едем или тут останетесь. С ума сошел, возмутилась Настя. Едем, конечно, чего тут делать-то? Ну тогда заправляемся, и в дорогу, подвел итог разговору Димка, тяжело поднимаясь. Ты чего? Моментально насторожилась Настя. Что чего? Не понял Димка. Встал так, словно вот-вот свалишься, осторожно пояснила женщина. Устал, думал, до дому доеду, передохну, а тут снова в дорогу. Ну так ложись да поспи, куда спешить-то, ответила Наташка. Сейчас машину заправлю и масло проверю. В общем, к дороге приготовлю, а там видно будет, подумав, кивнул парень. Окликнув собаку, он выбрался на улицу и, отцепив трактор от прицепа, принялся заправлять технику. Забравшись под капот, он что-то проверил, что-то долил и, снова прицепив дышло к трактору, забрался в прицеп. Тяжело опустившись на скамейку, парень закурил, выпуская дым в открытую дверь. Выбросив окурок и оглядев притихших женщин, он улегся на расстеленное пальто и, вздохнув, тихо сказал: «Вы как хотите, а меня до утра просто нет. Собаку не зовите, не подойдет. Услышите крики и рычание, будете. Значит, султан кого-то съесть решил, так что сами не встревайте. Во всех остальных случаях даже не подходите». И, повернувшись на бок, моментально уснул. Удивленно выслушав его монолог, Настя не удержалась и, пожав плечами, возмущенно фыркнула. «Нет, ну это уже просто наглость. Он, видишь ли, спит, а мы тут со скуки и от страха помирай. Хватит ныть», — осадила ее Наташка. «Сама же знаешь, он от ранения еще не оправился. Пусть отдохнет. Тяжело это, часами за баранкой сидеть. А что делать, если сюда ломиться начнут?» — вяло огрызнулась Настя. «Там султан, так что, прежде чем сюда ломиться, им еще придется мимо него пройти», — усмехнулась в ответ девушка. «Пуля и не такого монстра угомонит», — проворчала Настя уже больше из чистого упрямства, чем из опасения. «Не каркай», — рыкнула в ответ Наташка, осторожно выглядывая в окно. Понимая, что и вправду несет какую-то ахинею, Настя замолчала и принялась расхаживать по прицепу, пытаясь найти себе хоть какое-то применение. «Сядь, а то болтаешься, как хризантема в проруби», — буркнула Наташка, когда женщина, в очередной раз перешагивая через ее ногу, запнулась и чуть было не упала на спящего парня. «Да у меня уже вся задница в мозолях от сидения», — проворчала Настя в ответ. «Ну тогда ложись спать», — пожала плечами девушка. «Только прекрати туда-сюда болтаться, а то от твоего брожения у меня уже морская болезнь начинается». Понимая, что Наташка права, Настя с тяжелым вздохом улеглась на оставшиеся куртки и, подложив ладони под щеку, прикрыла глаза. Словно специально, на улице снова зарядил мелкий, моросящий дождь, и под этот шорох женщина мирно уснула. Выехав из поселка, где был найден трактор, они пересекли несколько границ погодных аномалий. В самом поселке было холодно, и шел снег, после они пересекли полосу сплошного дождя, потом снова попав в снегопад. И вот теперь снова оказались под дождем. Из объятий сна Настю вырвали заполошные крики, вопли боли и яростное рычание султана. Очевидно, кобель добрался до очередного грабителя. Рядом с прицепом хлопнул выстрел, тут же сменившийся очередным воплем боли. Султан свое дело знал крепко. Моментально сорвавшийся с места Димка кубарем вылетел в двери, на ходу передергивая затвор автомата и высматривая противника еще не до конца проснувшимися глазами. Щелкнули два выстрела, после чего крики сменились напряженной тишиной. Закинув в прицеп два рюкзака и автомат, Димка подозвал к себе пса и, внимательно осмотрев его, удовлетворенно кивнул. Кабель провел очередную схватку, не получив ни единой царапины. Уже темнело, но привычный ко всему парень сумел рассмотреть, что кровь на собаке чужая. Оставив кобеля сторожить прицеп, Димка поднялся в будку и, привычным жестом выщелкнув рожок из трофейного автомата, радостно улыбнулся, едва не облизываясь при виде полного магазина. Хозяйственно прибрав боеприпасы, он быстро развязал горловину рюкзаков и, недолго думая, вывалил содержимое прямо на пол. Консервы, сухари, туалетные принадлежности и прочие походные мелочи приятно порадовали путешественников. Димка поднялся и, повернувшись к Наташке, бодро скомандовал: «Прибери это добро, нам в дороге все пригодится. Сейчас, только передохну», — тихо прошептала девушка, чуть слышно подкашливая. «Наташ, ты чего?» — мгновенно насторожившись, спросил парень, шагнув к ней. «Не знаю, спину только жжет», — прошептала девушка в ответ, и Настя с испугом разглядела тоненькую струйку крови, показавшуюся из уголка ее губ. «Господи, только не это», — охнул Димка, опускаясь рядом с девушкой на колени и осторожно укладывая ее на живот. С первого взгляда все стало ясно. Пуля от случайного выстрела, сделанного нападавшим, пробила тонкую стенку прицепа и смертельно ранила девушку, войдя под лопатку справа. Выходное отверстие находилось чуть ниже левой ключицы. Димке сразу стало понятно, что пробиты оба легких, а сердце не задето только чудом. Именно из-за ранения Наташка не смогла вскрикнуть. Резкий удар разом выбил весь воздух из груди, заставив ее быстро дышать верхней частью легких. Но это уже была агония. Сжав тонкими пальцами ладонь солдата, девушка чуть вздрогнула и, судорожно дернув вытянутыми ногами, затихла. «Сволочи!» – тихо прохрипел Димка, продолжая сжимать в ладони пальцы девушки. «Что? Чего с ней?» – испуганно спросила Настя, не веря собственным глазам. «Убили. Случайный выстрел. Просто так, ни за что», — все так же тихо ответил парень, даже не оглянувшись. «Случайная пуля. Случай, судьба, провидение, не знаю, как это назвать. Дикая, нелепая случайность. Господи!» — ахнула Настя и, не удержавшись, тихо заплакала. «Что теперь делать-то?» — спросила она сквозь слезы. «Похоронить ее надо», — прохрипел Димка и, поднявшись, вышел на улицу. Вскоре рядом с прицепом застучала лопата. Взяв себя в руки, Настя осторожно подобралась к дочери и, стараясь не разбудить ее, прислушалась к дыханию ребенка. Несмотря на стрельбу, вопли и суматоху, Нюська спала как убитая. Настя давно уже заметила за своим чадом такую особенность. Уложить ее спать было сложно, но если девочка действительно хотела спать, то спала так, что рядом можно было из пушки палить. Ей было совершенно фиолетово, что творится рядом. Она продолжала спать, как ни в чем не бывало. Примерно через час в прицеп вернулся Димка и, быстро разобрав трофейные вещи, принялся заворачивать тело в отобранные плащи. Перевязав полученный тюк веревкой, он попытался взвалить труп на плечо, но едва зажившая рана заставила его тихо застонать и согнуться пополам. «Я помогу», — сказала Настя, подхватывая тело за ноги. С грехом пополам вытащив труп на улицу, они дотащили его до вырытой на газоне ямы и, опустив в нее тело, замерли. Настя никак не могла поверить, что совсем недавно спорила и даже дралась с этой девчонкой. О чем думал парень, она не знала, да и не пыталась понять, настороженно глядя на окаменевшие на лице скулы. Наконец, вздохнув, Димка взял лопату и принялся закидывать могилу. Утрамбовав землю и придав ей форму могилы, солдат выпрямился и, тяжело вздохнув, сказал: «Пошли в Кунг, с рассветом уезжаем». Молча кивнув, Настя развернулась, но не успела сделать ни шагу. Шелест дождя разорвал выстрел, и Димка, моментально упав на землю, одним толчком под колени отправил Настю на мокрую пожухлую траву. Одним движением сместив автомат со спины на грудь, одновременно переключая предохранитель в положение одиночной стрельбы, Димка устроился за свежей могилой как за бруствером и, всмотревшись в глубину сквера, выстрелил. В ответ раздались три выстрела подряд, но не очередью, а также одиночных. Димка ответил еще одним выстрелом, и между стрелками завязалась дуэль. Вжимаясь в мокрую землю, Настя мечтала только об одном, чтобы ни одна пуля не попала в прицеп, где спала Нюська. Запертая дверь прицепа то и дело сотрясалась от толчков. Султан явно рвался принять участие в драке. Между тем Димка, быстро сместившись к дальнему краю могилы, замер, словно камень. Настя уже хотела спросить, долго ли он собирается так отлеживаться, когда парень выстрелил, и сквер огласился криком боли и ярости. Снайперская подготовка солдата не подвела и на этот раз. Одним движением вскочив на ноги, Димка метнулся к ближайшему дереву, а от него к следующему. Настя не успела ничего понять, когда парень просто исчез в надвигающихся сумерках. Приподнявшись на локтях, она до рези в глазах всматривалась в темноту, пытаясь понять, что происходит. Хлопнувший выстрел заставил ее вздрогнуть и зябко передернуться. Ей стало по-настоящему страшно, ведь защитить их с дочерью, кроме солдата, было некому. Димка вынырнул возле могилы бесшумно, словно привидение, неся в руках еще один автомат и какой-то мешок с ремнями. Устало вздохнув, парень мрачно посмотрел на женщину и, качнув головой, сказал: «Захвати лопату, а то у меня руки заняты». Молча прихватив инструмент, Настя чуть не бегом припустила к прицепу. Не дожидаясь, когда парень закинет вовнутрь трофей, она на четвереньках забралась в кунг и, подобравшись к дочери, с облегчением вздохнула. Девочка спала, словно ничего и не было. Поднявшись следом за ней, парень осторожно положил все добытое на пол и, прикрыв дверь, уселся прямо на пол, устало оперевшись на стену. Только теперь Настя поняла, что минувший день дался ему очень тяжело. Не решаясь задавать вопросы, она задумчиво толкнула принесенный мешок ногой. Чуть кивнув, Димка снял с него ремни и, подтянув к себе трофейный автомат, сказал: «Вытряхни его. Посмотрим, чего добыли». Недолго думая, Настя развязала горловину вещмешка и, перевернув его, вытряхнула все содержимое. К удивлению беженцев, в мешке оказался целый арсенал. Два пистолета с четырьмя запасными обоймами, три гранаты, пять полных магазинов к автомату и укороченный складный автомат, которым пользовались полицейские. АК-74, 2У, прокомментировал Димка, с интересом вертя автомат в руках. Ствол, предназначенный для уличных боев, был взят на вооружение в милицию, а потом и в полицию. Интересно, судя по набору, эти сволочи умудрились полицейский арсенал бомбануть. С чего ты взял? Не поняла Настя. Сама посмотри, автомат укороченный, пистолеты. Если бы были армейские склады, то автомат был бы обычный, а пистолетов вообще бы не было. Это офицерское оружие, и в армии его намного меньше, чем автоматов. Да и с патронами к автомату на армейских арсеналах проще. К пистолетам их еще искать надо, а у полиции все наоборот. Автоматных патронов меньше, задумчиво пояснил парень. Ну тебе виднее, покорно вздохнула Настя. Что дальше делать будем? Переночуем, а с рассветом дальше поедем, к Питеру. Только я дорогу плохо знаю. Нет, на трассу выберусь, а вот в окрестностях города и заплутать могу. Ну да ладно, раз там власти есть, значит, подскажут, куда ехать. Я поверить не могу, что мы сюда-то добрались, неожиданно призналась женщина. Было бы желание, усмехнулся в ответ Димка. Ладно, давай поспим. Устал я сегодня что-то, добавил он, собирая найденное оружие и укладываясь на свое место. Может, ты один пистолет мне дашь? Задумчиво спросила Настя. Чтоб ты с дуру меня пристрелила или сама застрелилась? Иронично отозвался Димка. Нет, подруга, оружие и ты — вещи несовместимые. Все, спокойной ночи. Настя открыла было рот, чтобы начать возмущаться, но, прислушавшись к ровному дыханию парня, поняла, что это бесполезно. Солдат уже спал. Проверив крючок на двери, женщина улеглась рядом с дочерью, и вскоре в прицепе воцарилась тишина, нарушаемая только дыханием спящих. Проснулась она от того, что прицеп крепко тряхнуло на очередной выбоине. С трудом продрав глаза, Настя обвела сонным взглядом кунг и, вспомнив, что произошло ночью, мрачно поджала губы. Нюська, судя по выражению мордахи, которой было понятно, что проснулась она давно, пристроилась за узким столом и старательно что-то рисовала. Заметив проснувшуюся мать, девочка улыбнулась и, на минуту оторвавшись от любимого занятия, сказала: «Мам, уже и поесть пора бы. Сейчас что-нибудь придумаем», — кивнула Настя, стараясь сделать все, чтобы Нюська как можно дольше не вспоминала про Наташку. Вскочив на ноги, она излишне бодро принялась греметь плошками и банками консервов, лихорадочно пытаясь придумать ответ, если дочка все-таки вспомнит про девушку. Но как оказалось, Нюська уже все знала. Получив тарелку уже изрядно надоевшей каши, девочка задумчиво посмотрела в угол, где еще вчера лежали вещи Наташки, и, вздохнув, тихо сказала: «Жалко, что Наташки больше нету, скучно без нее будет». «Кто тебе сказал?» — растерянно ахнула Настя. «Дядя Дима. И что он сказал?» «Что Наташку случайной пулей убило, и теперь она на небе. Ей там хорошо». «А почему на небе-то?» — окончательно растерялась Настя. «Потому что она добрая была и чистая. В ней злости не было. А еще потому, что в ее жизни много боли было, и за это она сразу на небо ушла», — ответила девчушка, старательно копируя слова и интонации солдата. «Ладно, ешь. Потом поговорим», — буркнула Настя, про себя отложив к парню еще одну претензию. «Вот только религиозной муры мне и не хватало», — не удержавшись, проворчала она себе под нос. Одновременно злясь на Димку и жалея о гибели девушки, Настя не могла не признать, что Димка нашел простой и, пожалуй, самый доступный способ объяснить ребенку, куда и почему исчезла их попутчица. Кое-как взяв себя в руки, она принялась наводить в кунге порядок. Разложив по немногочисленным полкам вещи, она соорудила из старой кофты и обломка палки подобие швабры и принялась сметать нанесенную за ночь грязь. За работой она пыталась отвлечься от грустных раздумий, но мысли ее то и дело возвращались к погибшей Наташке. Наконец, не выдержав, Настя отставила свою швабру в угол и попыталась вытряхнуть все спальники, но до места, где спал солдат, так и не добралась. На аккуратно застеленном матрасе, собранном из нескольких пальто, свернувшись клубком, спал Султан. Глядя на этот чуть похрапывающий огромный комок шерсти, Настя вдруг поняла, что согнать кобеля с нагретого места не рискнет. Слишком свежие еще были в памяти свирепый оскал и глухое рычание, от которого кровь холодела в жилах. К тому же, насколько она помнила, именно там, под этим импровизированным матрасом, солдат хранил весь добытый в дороге арсенал, а значит, охранять это место пес будет точно так же, как охранял самого парня. Достаточно было вспомнить его реакцию, когда она попыталась достать автомат. Вздохнув, Настя отступила от запретной территории и, подойдя к столу, тихо спросила: «Наелась или добавки положить?» «Не, надоела каша», — мотнула головой Нюська. «Я бы чаю попила, с сахаром. Сладкоежка». «Нет у меня чаю, а кипятить ни в чем. Так что придется до вечера терпеть, когда дядя Дима огонь разведет», — грустно улыбнулась Настя. «А почему он не хочет печку тут сделать? Он же может, я знаю», — неожиданно заявила дочь. «Вот сама у него вечером и спросишь», — пожала плечами женщина, не зная, что ответить. «Ладно», — легко согласилась девочка, возвращаясь к своему рисованию. Задумчиво перебирая рисунки дочери, Настя вдруг поняла, что с момента их ухода из родного дома девочка стала рисовать значительно лучше, а в расцветке начали доминировать светлые, радостные тона. «Что это?» — спросила Настя, показывая дочке выбранный рисунок. «Поле с цветами. Мы мимо такого шли», — ответила Нюська, бросив на рисунок беглый взгляд. «Но мы проходили мимо пустых полей, а у тебя тут цветы», — насторожилась Настя. «А я их придумала. Просто закрыла глаза и увидела», — не отрываясь, ответила девочка. «Ты сама это придумала?» «Неа, дядя Дима сказал». «А что еще он тебе сказал?» «Что если очень хочется, то можно придумать все, что угодно. Нужно просто закрыть глаза и подумать о том, чего очень хочется, и тогда это можно будет увидеть. А еще он сказал, что каждый рисунок нужно обязательно подписывать. Ну, чтобы другим было понятно, что там нарисовано». «А почему ты не подписала?» — быстро спросила Настя, сообразив, что это хороший шанс заставить девочку вернуться к изучению алфавита. «А я еще не все буквы знаю», — равнодушно отозвалась Нюська. «Значит, надо выучить буквы и подписывать рисунки». «Зачем? А вот я смотрю на него и не понимаю, что это такое. А так я бы прочла надпись и не стала тебе мешать», — моментально нашлась женщина. «Но ведь чтобы выучить буквы, мне надо перестать рисовать, а я не хочу переставать», — чуть подумав, отозвалась Нюська. «А давай с тобой поиграем в такую игру. Ты называешь букву, потом вспоминаешь слово, которое с нее начинается, и рисуешь что-то, что тоже начинается с этой буквы. Так ты сможешь и рисовать, и учить буквы», — осторожно предложила Настя, вспомнив, как выглядел букварь в ее не таком далеком детстве. «Ну, не знаю», — с сомнением протянула девочка. «Чего ты не знаешь?» — не поняла Настя. «Сначала букву говорить, потом слово вспоминать, потом еще вещь, которая на эту букву начинается. Долго. «Ты споришь дольше», — лукаво усмехнулась Настя. «А мы разве спорим? Я просто думаю», — не растерялась маленькая вредина. «Вместо того, чтобы просто так время тянуть и раздумывать, лучше бы попробовала. Какая первая буква в алфавите? А. И какая вещь с этой буквы начинается?» «Автомат», — не задумываясь, — ответила девочка. «Ну, автомат нарисовать сложно», — поперхнувшись, ответила Настя. «Придумай что-нибудь попроще». «Аист», — помолчав, задумчиво протянула Нюська. «А где ты аистов-то увидела?» — растерялась Настя. «Помнишь деревню, где на нас собаки напали?» Очень серьезно ответила девочка. «Там, рядом, на старом дереве гнездо было, а в нем два аиста. С чего ты взяла, что это были аисты, а не вороны, например? Мне дядя Дима рассказал, что это аисты, и что увидеть их – хорошая примета. Вот только бабкиных суеверий нам и не хватало», – пробурчала Настя, злясь непонятно на что. «Мам, ты чего злишься? А надоело мне это все. Дядя Дима то, дядя Дима сё. Тоже мне авторитет нашелся», – зарычала в ответ Настя. «Чего нашелся?» – не поняла Нюська. «Ничего, а кто?» – машинально поправила ее женщина. «Мам, а по-моему, ты просто ревнуешь?» – неожиданно ответила Нюська, склонив головку к плечу и с интересом рассматривая мать. «Чего? Это от кого ты такое услышала?» – рассерженной коброй зашипела Настя. «Наташка так говорила, что ты не умеешь сама делать все правильно и злишься, когда кто-то делает что-то лучше тебя. Особенно когда это касается ребенка. В смысле, меня? Это она тебе такое говорила?» Продолжала шипеть женщина. «Неа, дяде Диме. Он на тебя за что-то рассердился и сказал, что еще немного и точно этой дурной бабе в репу закатает, а Наташка ему сказала, что ты просто ревнуешь. Мам, а почему ты дурная баба?» «Наверное, потому, что до сих пор рядом с ним еду», буркнула в ответ Настя, задохнувшись от возмущения. «А куда нам деваться-то?» Не по-детски рассудительно отозвалась Нюська. «Тоже верно», вздохнула в ответ Настя. Усевшись на скамейку рядом с дочерью, женщина задумалась. Тем временем, воспользовавшись тем, что мать от нее отстала, Нюська вернулась к рисованию. Но на этот раз не стала брать уже почти законченный рисунок, а, взяв очередной чистый лист, принялась рисовать гнездо аистов. «Мам, а что на букву В начинается?» — услышала она и, вздрогнув, удивленно покосилась на дочь. «А сама как думаешь?» «Выстрел, ветер», — подумав, ответила девочка. «А разве можно нарисовать ветер?» — удивилась Настя. «Конечно, это же так просто», — вскинулась Нюська, словно удивляясь материнской непонятливости. «Вот, смотри», — добавила девочка, принимаясь быстро что-то чиркать на листе. Заинтересовавшись, Настя заглянула через плечо дочери и с удивлением поняла, что видит. Из-под карандаша ребенка уже начало проглядывать темное облако, в котором можно было разглядеть человеческие черты лица. Казалось, что обращенный к смотрящему в профиль человек сердито раздувает щеки, сложив в трубочку пухлые губы. Чуть ниже девочка пририсовала дерево, склонившееся под напором ветра. «Здорово», — не удержалась Настя. «Я же говорила, можно все, что хочешь, увидеть», — весело отозвалась Нюська. «Тогда продолжай, у тебя здорово получается», — быстро ответила Настя, втайне радуясь, что смогла увлечь дочку полезным занятием. За всеми этими спорами и разговорами они не заметили, что на улице уже начало темнеть. Очнулась Настя, только когда прицеп перестала трясти и на улице стих ставший уже таким привычным шум мотора. Одновременно с остановкой проснулся и Султан. Поднявшись, огромный пес потянулся, вытянув вперед передние лапы, и длинно, с повизгиванием зевнул, звучно клацнув напоследок клыками. Потом, подойдя к двери, кобель не спеша уселся, не сводя взгляда с крючка и чуть помахивая пышным хвостом. Понимая, что собаке нужно на улицу, Настя никак не могла заставить себя подойти к собаке. Это была маленькая, подленькая, но месть ему за испуг, который она пережила прошлым утром. Совсем по-другому повела себя Нюська. Бросив на мать задумчивый взгляд, девочка слезла со скамейки и, протиснувшись мимо собаки, отбросила крючок. В ту же минуту на улице послышались шаги, и дверь распахнулась.